Друзья, хотел сказать пару слов в поддержку Артема. Артема я знаю лично. Артем сделал для фронта очень много. Ту помощь, которую он для фронта оказал в масштабах вообще, в масштабах СВО, сделали единицы. Вот. То, что он сделал для фронта, да, для победы, сделали единицы в России. Вот, поэтому там говорить что-то, рассказывать я не уполномочен, да, придет время, люди сами все узнают, все, вот, поэтому, конечно же, Артема никто в обиду не даст.